50 фунтов, если не ошибаюсь. 20, — сказал его сиятельство, — и они мне не нужны. Приберегите их для себя. Вам понадобятся все ваши сбережения для нового колье. Его пальцы сомкнулись на дверной ручке. — Спенсер, остановись! — Ну? — Мы должны это обсудить, не торопясь. Он провел платком по лицу. — В прошлом, возможно, — продолжал он развивать свою мысль, — наши отношения не были абсолютно вина моя. Я всегда тщился исполнять свой долг. Это нелегкая обязанность — приглядывать за молодым человеком твоего возраста. Ощущение пережитых обид одарило графа красноречием. — Черт возьми! — возопил он. — Именно это меня и доводит. Кто вас просил за мной приглядывать? Все эти годы следили за мной, будто чертов полицейский. Перестали выплачивать мне содержание, когда я был на третьем курсе, и оно мне особенно требовалось. И мне пришлось вилять хвостом и выпрашивать пенни на сигареты. Я выглядел жутким ослом, можете мне поверить. Приятели просто от хохота давились. Меня воротит от всей этой жути. Вы долго надо мной издевались, и теперь я хоть немного, а поквитаюсь. Пит, старик, а вы как бы поступили? При этом внезапном обращении к нему Джимми признал, что на месте его сиятельства мог бы испытать мимолетный соблазн сделать что-нибудь в таком же роде. «Само собой», — сказал его сиятельство, — «как любой нормальный типус». «Но с пенни! Разреши мне! Вы испортили мне жизнь», — сказал граф, хмурясь с великолепной баронической мрачностью. «Вот что вы сделали! Испортили всю мою жизнь! Мне пришлось перехватывать наличные у друзей, чтобы продержаться. Пит, старина, я же должен вам пятерку, верно?» Точнее, десятку, если быть педантичным, но Джимми промолчал. Он правильно предположил, что исходная пятерка, которой он снабдил лорда Дривера в отеле «Совой», давно испарилась из памяти его сиятельства. «Забудьте», — сказал он. «И не подумаю», — протестующе взвизгнул его сиятельство. «Это же доказательство верности моих слов. Будь у меня приличное содержание, обошлось бы без этого долга. И вы не захотели уделить мне нужную сумму, чтобы я мог поступить на дипломатическую службу. Вот и это тоже. Почему вы уперлись?» Сэр Томас совладал с собой. «Я не был уверен, что ты достаточно подготовлен, мой милый мальчик». Пена на губах его сиятельства пока еще не заклубилась, но, судя по его виду, ждать этого оставалось недолго. Волнение и память о перенесенных обидах вкупе с шампанским, которое он поглотил во время обеда и после, привели его в состояние духа, очень далекое от обычного. Лорд Ривер утратил невозмутимую сдержанность, этот форменный признак касты истинных аристократов. Он размахивал руками. «Знаю я, знаю!» — вопил он. «Я знаю! Вы считали меня жутким дураком. Говорю вам, я сыт по горло, и все время заставляете меня жениться на деньгах. Унизительно до жути! Не будь она жутко благоразумной девушкой, вы испортили бы жизнь мисс Макичерн, а не только мою. Еще немножко, и, говорю вам, с меня хватит. Я влюблен. Я влюблен в самую тип-топистую девушку в Англии. Вы ее видели, Пит, старый конь. Разве она не самая-самая?» Джимми поставил на отсутствующей даме графского сердца печать своего одобрения. «Говорю вам, если она согласится, я на ней женюсь». Отчаяние, написанное на каждом дюйме обширной физиономии сэра Томаса, после этих ужасных слов усугубилось еще больше. Как невелико было его пренебрежение к носителю титула, как просто молодому человеку, он всегда благоговейно почитал фамилию Дриверов. «Но, Спенсер, — почти взвыл он, — подумай о своем положении в обществе. Ты не можешь... Ах, не могу, прах меня побери! Да если она согласится, к черту мое положение в обществе! И при чем тут оно? Кэти — дочь генерала, если на то пошло. Ее брат учился со мной в Итоне. Да будь у меня хоть один собственный пенс, я бы давным-давно попросил ее выйти за меня. О моем положении в обществе можете не беспокоиться». Сэр Томас что-то слабо проквакал. «А теперь послушайте», — заявил его сиятельство со всей решительностью. «Вот все как на ладони, черт побери. Если вы хотите, чтобы я позабыл про эту вашу аферу с бриллиантами, вам надо подтянуть подтяжки и взяться за дело. Для начала можете пристроить меня в какое-нибудь посольство. Трудностей не будет. В Лондоне наберется не один десяток стариканов, которые знавали папашу, когда он был жив, и они ухватятся за возможность поспособствовать мне. Я знаю, что в некоторых отношениях я жуткий осел, но на дипломатической службе от вас ничего другого и не ждут. Требуется только, чтобы фрак и смокинг сидели на вас, как влитые, да не ударить в грязь лицом в танцах. А уж тут я отвечаю всем требованиям. И вы должны дать ваше чертово благословение Кэти и мне, если она согласится выйти за меня. Вот примерно и все, что мне пока пришло в голову. Ну как, договорились?» «Это полная нелепость», — начал сэр Томас.